Рождественское представление. На следующий день, после школы, Бетти, Рэй и Бобби разворачивали рождественские украшения, а Дог принес три новые гирлянды. Мигающие лампочки у них уже были, а эти меняли цвет. Когда пришел Джимми, они с Догом повесили на дверь новый рождественский венок, присланный одним из спонсоров Дороти, Сесилом Фиксом. После обеда все украшали гостиную, а мама Смит руководила. Сидела на диване и командовала, что куда приладить. К вечеру на каждом окне красовались картонные подсвечники с синими лампочками, красные бумажные буквы на дверях желали всем прохожим веселого Рождества, а на елке в углу висели атласные шарики, красно-зеленые и красно-синие с белым налетом изморози. На ветках была рассыпана серебристая мишура, а на верхушке красовался ангел в виде кокер-спаниеля с крылышками, подаренный одним радиослушателем в честь принцессы Мэри Маргарет. На утро в 8:54 Дикси Кэхилл и все 16 ее участников в гриме и костюмах спустились с крыльца школы танцев. Дикси построила их в шеренгу на улице, дунула в свисток и повела через весь город на программу соседки Дороти. Они выступали каждый год. Поскольку на танцевальных туфлях у всех было по колокольчику, шум на улице они подняли приличный. «Будто стадо оленей мимо прогнали», — сказал парикмахер Эд. Таким макаром они взошли на веранду Дороти и выстроились в гостиной в ожидании, когда настанет их черед. Дом был полон людей. Оркестр колокольчиков построился перед входом в гостиную. Они выступали следующие. А Эрнст Кунец оказался зажатым в углу. Ему, как всегда, исполнять соло на трубе. Соседка Дороти в прекрасном настроении вышла в прихожую в зеленом рождественском платье с серебряными колокольчиками на корсаже. У нее был двойной праздник. Ей нравилось вести рождественские передачи, это во-первых. А во-вторых, сегодня приезжает Анна Ли. Поздоровавшись с гостями, она протиснулась сквозь толпу, переступила через сидевших на полу детей, заняла свое место. Разложила рекламные объявления, и передача началась словами: «Всем доброго утра и счастливого 23 декабря! Сегодня мы подготовили для вас столько замечательных сюрпризов, что я с трудом дождалась начала». Нынче в Элмвуд-Спрингсе сплошные волнения. У нас тут собрались ученики из школы танцев «Дикси Кэхилл». Они исполнят степ «Звон колокольчиков». Вам наверняка понравится. Еще оркестр колокольчиков из Первой методистской церкви сыграет «Ровно полночь наступила». Да, как вы заметили, сплошные колокольчики, но в Рождество их много не бывает, правда? Эрнст Кунец исполнит нам соло на трубе. Песня называется... Она помолчала. «Кто-нибудь, пожалуйста, высуньте в прихожую. Спросите, что он приготовил?» Дикси крикнула название, и Дороти сообщила радиослушателям: «Радость в мире, вот как!» Но прежде чем перейти к выступлениям, я вам кое-что напомню. Мама Смит взяла несколько аккордов из «Санта-Клаус выходит в город». Правильно, мама Смит. Санта действительно выходит в город и проведет весь сегодняшний и завтрашний день на пустыре за универмагом Morgan Brothers. Так что вы успеете с ним сфотографироваться. Я веду к нему принцессу Мэри Маргарет сразу после передачи. И не забудьте, весь доход пойдет армии спасения, которая творит много добрых дел не только в Рождество, но и весь год. Тут вдруг все зрители разом засмеялись, глядя на что-то за ее спиной. Дороти обернулась и увидела миссис и мистер Санта-Клаус. Они стояли на веранде и махали ей руками. Дороти сказала: «Не сойти мне с этого места. «Здесь натуральные Санта-Клаусы». Она открыла окно. Санта наклонился и проговорил гортанным звучным голосом. «Веселого тебе Рождества, девочка!» Дороти не удержалась и захохотала. Визита Санты она не ожидала, тем более Санты с голосом «Бесс Гуднайт». Ада и Бесс, с утра пораньше успевшие вручить подарки ученикам начальной школы, по дороге домой заскочили в парикмахерскую поздравить народ. И определенного плана у них не было. Женщины современные, они часто присоединялись к мальчикам пропустить рюмашку и принесли бумажный стаканчик яичного коктейля для мамы Смит. Анна Ли прибыла на автобусную станцию, шикарная, полная новостей о своих новых поклонниках. Неудивительно. И Док, конечно, был счастлив вновь обрести свое любимое дитятко, такое раскрасивое и довольное жизнью. Дороти сказала Анне Ли, что какими бы взрослыми дылдами ни стали ее детки, спится ей спокойно, только когда они оба сопят за стенкой в своих постелях. Вечером, когда Дороти закончила возню на кухне, Док уже лег. Она протерла лицо холодными сливками и выключила свет и легла рядом. Чуть погодя спросила. «Еще не спишь, Док?» «Задремываю». «Правда? Сегодня был замечательный день. Почти идеальный». «Да». Еще чуть-чуть помолчав, она сказала. «Док, спроси, что бы я загадала, если бы одно мое желание могло сбыться?» Он протянул руку и похлопал ее по плечу. «Я знаю, дорогая. Сколько бы лет ни прошло с тех пор, как умер их первенец, Майкл, каждый праздник был пронизан для них тайной грустью. Первые 10 лет, в рождественское утро, они вдвоем шли к его могиле и приносили маленькую елочку, украшенную миниатюрными игрушками. А на Пасху ставили рядом с могилой корзинку с крашенными яйцами. В день его рождения и в день смерти их одолевала печаль. Редкий день проходил, чтобы кто-то из них не подумал, Майклу было бы сейчас 6, или Майклу было бы теперь 12. Хотя никто этого не знал, пожертвования, сделанные в память Майкла Смита, ежегодно оплачивали новые кровати и обои для целого крыла детской больницы. Большую часть денег на покупку собаки-поводыря для Беатрис Вудс поступила в фонд принцессы Мэри Маргарет в качестве пожертвования от его имени. Прошло уже 22 года. Дороти пыталась представить себе, каким бы он стал человеком, какая девушка его полюбила бы, а то уже и вышла за него. Какие у него народились бы дети, пошли бы в него или в маму? У Дороти перед глазами вечно маячило лицо маленького мальчика. Она видела, как он стоит и машет ей. Человечек, которого больше нет в живых. Она думала о нераспустившихся бутонах, о непроклюнувшихся из яйца цыплятах. Что с ними случается? Они исчезают, уходят из мира, потерянные навеки, или вернутся когда-нибудь весной? Ее мальчик чудился ей во всех встречных мальчиках с голубыми глазами и светлыми волосами. Но это был не он.